Глава 6. Операция «Багратион». В течение всей зимы 1944 года войска 1-го Прибалтийского фронта непрерывно наносили удары по врагу. В конце концов их наступательные возможности иссякли. Передышка стала необходимой не только для подготовки к новому наступлению, которые мы надеялись осуществить летом 1944 года, но и потому, что весна была в разгаре. Вот почему в марте, когда мы проводили очередную наступательную операцию против витебской группировки врага, я решил просить у Ставки разрешения на переход к обороне. Но надо было заручиться поддержкой соседа, командующего Западным фронтом генерала Соколовского, войска которого тоже участвовали в наступлении. Вызвав его по прямому проводу, я предложил совместно позвонить Сталину. Василий Данилович, согласившись, что войскам необходима передышка, обращаться к Сталину не советовал. В Москве, мол, не хуже нас знает обстановку на фронтах. Когда я все-таки позвонил в Ставку, Верховный, как всегда, внимательно, не перебивая, выслушал доклад об обстановке и доводы в пользу прекращения наступления, потом после минутного молчания спросил: «А что думают на этот счет на Западном фронте?» Я сообщил мнение Соколовского, считающего, что Ставка и без нашей просьбы придет к такому же решению. «Хорошо подумаем», — заключил Сталин и попрощался. 2 апреля из Генштаба сообщили, что подписана директива о переходе войск 1-го Прибалтийского фронта к обороне, причем нам предстояло оборонять рубеж между Полоцком и Витебском силами 3 армий – 4-й ударной, 6-й гвардейской и 43-й. 11-я гвардейская выводилась в резерв Ставки в район Невеля. Не успели мы по-настоящему развернуть работу по созданию прочной обороны, как перед нами возникла чрезвычайно ответственная задача по оказанию срочной помощи одной из крупнейших в Белоруссии партизанских группировок, действовавшей в полосе 1-го Прибалтийского. О грозившей партизанам опасности я узнал от прибывшего к нам представителя белорусского штаба партизанского движения при нашем фронте, секретаря ЦК Компартии Белоруссии Рыжикова. Когда он переступил порог, я по выражению лица гостя догадался, что его привело ко мне чрезвычайное событие. «Товарищ командующий», — воскликнул он, даже не поздоровавшись, — «гибнет наша партизанская республика. Смерть угрожает тысячам партизан и жителей». «Что стряслось, товарищ Рыжиков?» — спросил я, пораженный его словами. «Кому и где угрожает беда?» Подойдя к столу, представитель белорусских партизан быстро развернул карту и, обведя карандашом треугольник между Полоцком, Лепелем и Бешниковичами, сказал: «Вот здесь, как вы знаете, долгое время среди моря слез и страданий, принесенных на нашу землю фашистскими оккупантами, назло фашистам существовал один из островков советской власти. Долго наши партизанские бригады сидели у оккупантов в печенке, но вот теперь они решили любой ценой покончить с нами». Закурив трофейную сигарету, которую машинальным движением вытащил из нагрудного кармана, и отмахнув ладонью струйку дыма, Рыжиков продолжал: «Не один раз терпели фашисты неудачу, когда пытались покончить с нашей партизанской республикой. Поэтому идут на любые жертвы, чтобы добиться успеха. И положение сейчас у нас отчаянное. Не исключено, что против партизан брошено 5 полнокровных дивизий и свыше 10 отдельных частей. Наступает около 60 тысяч карателей при поддержке сотни слишком танков и 250 орудий и минометов. А противостоит этому всего около 17 тысяч слабо вооруженных народных мстителей, положение которых затруднено не только абсолютным превосходством фашистских карателей в силах, но и скованностью партизанских частей. Они лишены сейчас самого большого своего преимущества – маневренности, так как связаны по рукам и ногам. Не могут же партизаны бросить женщин, стариков и детей на произвол карателей. Рыжиков задумался на мгновение, а затем добавил. О решительных намерениях фашистов свидетельствует также и то, что возглавляют этот карательный поход известный палач и садист, сам генеральный комиссар оккупированных областей Белоруссии, генерал-лейтенант Готберг и командующий 3-й танковой армией генерал-полковник Рейнгард. Слушая взволнованный рассказ представителя партизанского движения, я стал обдумывать наиболее вероятные пути оказания помощи народным мстителям. Надо сказать, вражеское командование избрало для этой операции против партизан, получившей издевательское наименование «Весенний праздник» Фрюлингфест, самое выгодное для него время. Наши войска, изнуренные многомесячными боями, перешли к обороне. И нельзя было думать, что в условиях развернувшейся весенней распутицы можно без тщательной подготовки прорвать оборону противника, чтобы подать руку помощи партизанам. Следовательно, если даже ставка разрешит нам ударить солидной группировкой войск по противнику с целью прорыва к Западной Двине, то попытку эту предпринять можно не раньше, чем через 10-15 дней. А за это время фашисты расправятся с партизанами или вытеснят их с территории Полоцко-Лепельской зоны. Выходит, помочь можно только массированными ударами нашей авиации, по карателям и организацией регулярного снабжения окруженных боеприпасами, сбрасыванием их с самолетов на парашютах. И все же мы решили подготовить в районе Полоцка удар одним усиленным стрелковым корпусом 4-й ударной армии в целях прорыва на узком участке обороны противника и выхода к Западной Двине. Он, по моим предположениям, мог вызвать отвлечение части сил карателей, брошенных на ликвидацию партизанского края. Был созван военный совет фронта, на котором мы обсудили создавшееся положение, наметили конкретные меры, чтобы помочь партизанам, уделив особое внимание организации вывоза раненых из района окружения. Вскоре была установлена регулярная связь с командиром Лепельской партизанской бригады, героем Советского Союза Лобанком. Он сообщил нашим авиаторам района концентрации сил карателей, по которым авиация вскоре нанесла массированные удары. Уточнялись также районы, где партизаны готовились принять боеприпасы и сдать раненых. Постепенно выяснился замысел гитлеровцев, которые стремились, это было очевидно, оттеснить партизанские части от Западной Двины наступлением в обход наиболее укрепленных опорных пунктов народных мстителей, максимально сжать их район, лишить партизанские части возможности маневрировать и концентрическими ударами покончить с ними. Но этим намерением партизанское командование противопоставило свой план. Предусматривалось закрыть наиболее важные подходы к районам базирования партизанских отрядов инженерными заграждениями и умело использовать их для упорной обороны. Опираясь на эти заграждения, активно маневрировать и контратаковать части противника по открытым флангам и тылу, а также любыми путями попытаться нарушить управление карательными силами. Притворяя этот план в жизнь, партизаны создали две линии круговой обороны на глубину 15-20 километров, опирающиеся на узлы сопротивления систему дзотов, прикрытых минными полями, лесными завалами, а на танкоопасных направлениях — надолбами, противотанковыми рвами, эскарпами, контр-эскарпами. С нетерпением ожидая вести из районов боя, мы облегченно вздохнули, когда к исходу 11 апреля получили донесение, что партизанские части успешно отразили 4 яростные атаки фашистов и нанесли им большой урон. Партизанскую бригаду имени Ленина атаковала 56-я пехотная дивизия при поддержке 35 танков, из них 12 «Тигров», и авиации. Командир бригады Скомаркин дважды водил своих партизан в контратаку, и враг был отброшен, потеряв много солдат и несколько танков. Особенно отличились бойцы отряда имени Суворова, которые не отступали даже тогда, когда их позиции стали утюжить около десятка «Тигров». Партизаны отсекли пехоту от них, а затем организовали охоту и на «Тигров». Смелость и упорство проявили в этом бою все партизаны, а пятеро из них схватились с «Тиграми», что называется, в рукопашную. Партизаны Волков, Чернышов, братья Хахель и Фядур, пятеро славных сынов белорусского народа, не дрогнули под натиском танков. Они со связками гранат бросились под гусеницы машин. Именно это героическое самопожертвование потрясло остальных фашистских танкистов и вынудило их отступить. Каждый день приносил нам все новые сведения о геройских подвигах народных мстителей. Постепенно стало ясно, что каратели наносят удары в нескольких направлениях. На 5000 партизан бригад имени Ленина, Чапаева и «За Советскую Беларусь» навалились две пехотные дивизии и один отдельный полк общей численностью в 20 тысяч солдат и офицеров. Но и при таком абсолютном превосходстве в силах фашисты не могли одолеть партизан. Каждый завоеванный километр каратели оплачивали огромными потерями. Уже более 2 недель длились ожесточенные схватки патриотов с карателями. Особенно трудные испытания выпали на их долю в конце апреля. Части карателей, теснившие с запада бригаду имени Суворова, предприняли психическую атаку. Свыше 150 пулеметов и более 700 автоматов беспрерывно поливали огнем позиции партизан. На них двигалось около 3000 озверевших от шнапса карателей. Народные мстители хладнокровно подпустили их на 50-70 метров, а затем, дружно открыв огонь из всех видов оружия, бросились в яростную контратаку. Ошеломленные гитлеровцы обратились в бегство. И чем меньше становилась партизанская зона, тем медленнее продвигались фашисты. Однако в связи с сокращением ее площади, нам все труднее становилось снабжать партизан боеприпасами, поскольку удобных посадочных площадок для самолетов становилось все меньше. Посоветовавшись, мы решили активизировать доставку боеприпасов парашютным способом. Труднее было решить проблему вывоза раненых. Несмотря на огромные трудности, авиация фронта, благодаря неустанной деятельности генералов Андреева, Попивина и Дагаева и героизму рядовых летчиков, только за период боев по отражению атак карателей доставила партизанам 578 800 килограммов боевых грузов и вывезла в тыл сотни раненых. Однако сдерживать натиск 60 тысяч вооруженных до зубов карателей, поддерживаемых танками и авиацией, за период боев фашистская авиация сбросила на партизан более 500 тонн бомб, становилось после 3 недель непрерывных боев все труднее и труднее. К концу апреля нам стало окончательно ясно, что так долго продолжаться не может. Партизаны оказались зажатыми в железном кольце на небольшой территории северо-западнее белорусского городка Ушачи, столицы партизанского края. Надо было разорвать кольцо фашистских войск. Обсудив на заседании военного совета фронта все возможные варианты, мы решили предложить партизанскому командованию прорываться или в направлении болота Великий Луг, или на северо-запад, в общем направлении на Шарковщину, в районе которой находились особенно густые леса. После изучения вновь добытых сведений о расположении сил карателей, объединенное партизанское командование решило нанести два удара. На запад отвлекающий, а с целью прорыва в направлении лесов к югу от озера Шо. Нашей авиации мы поставили задачу не только расчистить путь народным мстителям, но и оградить их от ударов с флангов и от преследования. С величайшим нетерпением ждали мы донесения о результатах боя, но ничего утешительного не узнали. Фашисты, преградив путь плотной стеной танков и пехоты, отбили атаку партизан. Тогда партизанское командование решило в ночь на 4 мая прорваться на юг. 5 мая мы с облегчением вздохнули. Поступило сообщение, что перед полуночью 3 мая бригады прославленных партизанских командиров Шлопакова, Куксенок и Смоленский, партизанский полк Садчикова, прорвали кольцо вражеских войск. Вслед за ними вырвались из окружения и ушли в лес к юго-западу от Ушачей остальные поредевшие отряды народных мстителей. Но часть из них, пробившись к линии фронта в районе Полоцка, оказались к концу апреля под угрозой уничтожения. Тогда с разрешения Ставки мы двинули 29 апреля навстречу партизанам 83-й стрелковый корпус 4-й ударной армии. А для того, чтобы расчистить им путь, выслали значительные силы фронтовой авиации. Так до конца в тесном взаимодействии сражались войска и партизаны. Итоги боев и радовали, и огорчали нас. Немало партизан и мирных жителей погибло от рук карателей. Некоторые отряды понесли невосполнимые потери. И все же в ходе 26-дневных ожесточенных боев фашисты не смогли уничтожить бойцов Полоцко-Лепельской партизанской зоны. Народные же мстители уничтожили почти 20 тысяч карателей и несколько десятков танков. Вырвались из вражеского кольца, и вскоре снова фашистские гарнизоны и гитлеровские прислужники ощутили на себе их внезапные карающие удары. К действиям партизан мы вскоре вернемся, когда речь пойдет о наступательных операциях войск Первого Прибалтийского фронта с целью освобождения Белоруссии, Литвы и Латвии. Планируя военные действия на 1944 год, советское верховное командование твердо знало, где, когда и какими силами оно нанесет удары. Руководство же вермахта было, естественно, в неведении об этом, и поэтому считало своей главной задачей разгадать замысел советской стороны. Но это ему не удалось. Нам с помощью ряда остроумно задуманных и искусно проведенных мер дезинформации удалось ввести в заблуждение немецко-фашистское командование. Бывший ответственный офицер штаба группы армий «Центр» Геккенгольц после войны писал: «Ход зимних сражений привел к большой концентрации русских сил на территории Западной Украины. Здесь, в Восточной Галиции, восточнее Львова, где с большим напряжением удалось приостановить наступление русских, и должно было, по мнению Гитлера, и его советников из ОКВ и ОКХ, развернуться главное наступление русских в летнюю кампанию 1944 года. Этой точки зрения германская ставка придерживалась и позднее, когда обстановка на советско-германском фронте существенным образом изменилась. Во всяком случае, немецкое руководство, пренебрегая всеми другими участками фронта, все наличные резервы стягивало в Галицию, особенно же большинство танковых дивизий, ибо продолжало считать, что главный удар будет нанесен русскими по группе армий «Северная Украина». Следует указать, что в итоге зимнего наступления советским войскам удалось на западном стратегическом направлении освободить около 40 районов Витебской, Могилевской, Гомельской и бывшей Полесской областей Беларуси. Однако гитлеровцы все еще продолжали удерживать основную часть территории республики. В результате упорных зимних боев линия советско-германского фронта приняла здесь своеобразное начертание. Образовался огромный выступ, обращенный вершиной на восток. Внутри этого выступа, названного гитлеровским командованием «Белорусским балконом», оборонялась сильная немецко-фашистская группа армий «Центр» в составе 3-й танковой, 4-й, 9-й и 2-й полевых армий. Войска группы поддерживал 6-й воздушный флот. К северу от белорусского балкона действовала 16-я полевая армия группы армий «Север», южнее 4-я танковая армия группы армий «Северная Украина». Всего противник имел в Белоруссии около 65 дивизий численностью более 1 миллиона 200 тысяч солдат и офицеров. Прочное удержание белорусского балкона, по мнению гитлеровского командования, преграждало Красной армии кратчайшие, наиболее важные пути к Восточной Пруссии и Польше, а также позволяло наносить фланговые удары по нашим войскам в случае их наступления в обход Белоруссии с севера и юга. Кроме того, имея в этом районе развитую сеть аэродромов, немецкая авиация все еще могла угрожать Москве. Фашистская пропаганда провозгласила оборону в белорусском выступе битвой за Фатерланд, стремясь убедить своих солдат в том, будто они здесь защищают всю Германию. Гитлер потребовал от своих генералов превратить все крупные белорусские города в крепости и удерживать их любой ценой. Воины Первого Прибалтийского фронта, от рядового солдата до генерала, горели желанием как можно быстрее освободить Белоруссию, истрадавшуюся под гнетом фашистов. Не раз бойцы и командиры спрашивали нас, руководителей фронта, когда же мы ударим по врагу и освободим белорусский народ от фашистской оккупации. Однако все зависело в первую очередь от того, какую главную цель поставит ставка перед советскими войсками в летнюю кампанию 1944 года. Фашисты, конечно, догадывались, что летом 1944 года наше верховное главнокомандование безусловно предпримет новое генеральное наступление. Но где? Это было для них тайной за семью печатями. Об этом не знало не только гитлеровское командование, но даже и мы, руководящие военные работники фронтового звена. Однако у нас первые догадки зародились еще в апреле. Правда, в начале месяца ничто еще не предвещало, что войскам нашего фронта в скором времени предстоит участвовать в крупнейшей наступательной операции 1944 года. Более того, все указания Верховного главнокомандования настраивали нас на оборонительный лад. Ставка потребовала от нас создать глубокую оборону, оборудовав не менее 3 рубежей на глубину до 40 километров. Особое внимание было приказано уделить инженерному оборудованию позиции и организации системы стрелкового и артиллерийского огня, а также обеспечению стыков между армиями и соседними фронтами. Даже населенные пункты следовало приспособить к круговой обороне. Словом, все свидетельствовало о том, что в ближайшем будущем нам предстоит обороняться. В это время из Генштаба поступила директива, требовавшая от нас вывести все мирное население из прифронтовой зоны. Я знал, что эта мера предшествует обычно началу подготовки к осуществлению крупной операции. Она преследовала две цели. Во-первых, предохранить жителей от возможных потерь, в случае, если противник активизирует свои артиллерийские авиационные удары при фронтовой зоне. А во-вторых, не дать фашистской разведке забросить во фронтовой тыл своих агентов, которым, естественно, легче маскироваться среди местного населения, особенно в том случае, когда там оседает много беженцев. Штаб фронта в короткий срок выполнил директиву. Тысячи семей коренных жителей и беженцев были организованно вывезены со всем необходимым имуществом и размещены в ближайших районах. С этого времени мы со дня на день стали ждать соответствующих указаний Ставки. В начале мая я был вызван в Москву, где меня принял генерал Антонов. Алексею Иннокентьевичу с 1943 года приходилось замещать в генеральном штабе Василевского, поскольку начальник генштаба в роли представителя Ставки почти постоянно находился на различных фронтах действующей армии. Генерал Антонов, несмотря на огромную занятость, как всегда встретил меня приветливо и ознакомил с проектом плана белорусской операции, как он заметил тогда, главной наступательной операции 1944 года, получившей впоследствии условное наименование «Багратион». По ее замыслу предусматривались ликвидация так называемого «белорусского балкона» и выход на рубеж городов Дисна на Западной Двине, Молодечно, Столбцы, Старобин. На пути к этой цели предстояло прежде всего окружить и разгромить фланговые группировки фашистских войск в районах Витебска и Бобруйска. Затем глубоким охватом обнажившихся флангов с одновременным давлением с фронта, встречными ударами с севера и юга в общем направлении на Минск, окружить и разгромить главные силы гитлеровской группы армий «Центр». Осуществление этого замысла намечалось возложить на войска 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го белорусских фронтов. На правом крыле стратегического построения наших войск с северо-востока на Минск нацеливались войска 1-го Прибалтийского и 3-го белорусского фронтов, а с юго-востока 1-го белорусского фронта. В центре на Минск должен был наступать 2-й белорусский фронт.